написать до конца хотя бы одно ясное предложение. Такое чувство, что враждебная мне неведомая сила едва позволяет написать эти слова. И диктовать я не могу, потому что все, что выходит из моих уст, — мерзость, Ильдебрандо. Я думаю одно, а говорю нечто совсем иное, ужасное, грубое, и все мое окружение отшатывается от меня. Я уже не отвечаю за свои слова, а еще менее за поступки. Молитесь за меня, молитесь, Ильдебрандо, ибо спасение мое под угрозой. Если бы не мой новый секретарь, положение давно бы уже вышло из-под контроля. Он взял на себя составление программы на день, ограждает от ненужных посещений и допускает ко мне только ближайших сотрудников. Вы должны верить мне, Ильдебрандо. Я уже четвертый раз принимаюсь за письмо. Все остальное я сжег. К своему ужасу я вдруг заметил, что страницы заполнены не моими словами. Ругательство, проклятие, грубости. Фразы, не принадлежащие мне, прокрадываются в текст. На бумаге возникают слова, написание которых я до этого даже и не знал. Я думаю, напиши то-то и то-то, Аурелию. Но вместо этого я следую движениям пера и руки, и на бумаге возникают совершенно иные слова, даже почерк другой, почерк другого человека. Все, что вы слышали обо мне, Ильдебрандо, — чистая правда. Все эти непристойности, богохульства, профанации — это словно обвал, я не управляю этим. Словно я какой-нибудь автомат, изготовленный злонамеренным кукольником. Только употребив всю свою власть, да и то с помощью моего секретаря, мне удалось погасить скандал. Я слышу в себе чужой голос, страшный голос. Он желает мне зла, он подстрекает меня на все эти поступки, он хочет опозорить меня и загубить мою жизнь. В последние часы он подбивает меня совершить самый страшный из человеческих грехов. Силы мои на исходе, Ильдебрандо. Кончаю, потому что боюсь опять начать писать под диктовку. Риверо. Неаполь, 22 июня. Дорогой Аурелио, с надеждой и страхом отправляю я это письмо. Поскольку вы не ответили на предыдущее, дайте о себе знать. Вот и все, о чем я прошу. Напишите с обратной почтой. Ваш Ильдебрандо Мортелли. Неаполь, 1 июля. Аурелио, еще раз прошу вас, ответьте на мои письма. Дайте мне, по крайней мере, знать, что вы здоровы. Ваше молчание дает повод для самых ужасных предположений. Сегодня утром мое письмо вернулось нераспечатанным. Я просил своих друзей навести о вас справки, но вы от всех скрываетесь. Джанфранко сообщил мне с посыльным, что вы отменили все аудиенции. Он якобы говорил с вашим секретарем, и тот дал ему понять, что вы недоступны. Что он имеет в виду, Аурелио? И кто он такой, этот ваш новый канцелярист? Умоляю вас, подайте себе весточку. Ильдебрандо. Неаполь, 8 июля. Дорогой Аурелио, по-прежнему от вас ничего не слышно, и еще одно мое письмо вернулось нераспечатанным. Это письмо я посылаю с курьером, чтобы быть уверенным, что оно попало к вашему секретарю, о котором идут слухи, что он несговорчив, загадочен и вообще не из наших рядов. Кто он такой, этот чужак, который выпроваживает посетителей, не давая им даже войти в прихожую? Слухи идут настолько нелепые, что просто не могут быть правдивыми. Вас никто не видел уже месяц, Все попытки встретиться с вами натыкаются на письменные извещения вашего странного секретаря, что вы либо недоступны,